Ну, он в своем репертуаре, — подумал Сафронов и ради приличия спросил. Да кто скажет? Ну, найдутся деятели, великие знатоки. А ты об этом не думай. Ты знаешь ни о чем сейчас, не думай. Спи. Не спится. Хочешь, я с комбатом или с замполитом поговорю? Штукин покачал головой. Ну, тогда спи. Это сейчас самое главное. Сафронов подождал, но Штукин больше ничего ему не сказал, и он ушел с грустной мыслью: «Мне бы самому не свалиться. Нет, я должен во что бы то ни стало, должен выдержать». Он вернулся в палатку с Томой и начал руководить очередностью подачи раненых в перевязочную. Он снова почувствовал слабость в ногах и, чтобы не свалиться, на этот раз ухватился за мачту. В таком положении его и застал капитан Чернышов. «Дядя Валя!» Сафронов не узнал его голоса. И самого Чернышова не узнал. Так он похудел за последнее время. Один нос торчал. А оказывается, у него большой нос. «Дядя Валя, проснись! Ложись по-настоящему спать! Отбой! Все, — говорю! Оставь дежурного и всем спать!» Появился Кубышкин на своих кривых ногах. «Я, значит, подневалю, а что?» А раненый, еще не веря в то, что поступление уже кончилось, спросил Сафронов. «Так все. Корпус на прикол, на формировку, значит». Сафронов добрел до заднего тамбура и, не раздеваясь, не разуваясь, не снимая халата, свалился на чью-то брошенную на землю шинель. Глава 27. Его разбудил звук мотора. Он думал, что это во сне, но машина гудела над самым ухом, и земля слегка дрожала от этого гудения. «Кого привезли?» — спросил Сафронов, еще не открывая глаз. Никто не ответил. Тогда по старой военфаковской привычке одним рывком он встал на ноги. Бывало, им все время хотелось спать, поднимались они трудно. Вот тогда и научились подниматься рывком, сразу после команды, не раздумывая ни секунды, раз и на ноги. А когда ты на ногах, сон уходит. «Кого привезли?» — повторил Сафронов, входя в палатку. «Это товарищ гвардии, этот товарищ капитан просто приехали к нашей сестричке, это...» У машины лицом к Сафронову стояла вся сияющая Стома, и спиной к нему незнакомый офицер. Сафронов запомнил его литую спину. Сафронову тотчас вспомнился приезд жены к нему на военфак, и сладкая боль охватила его. Он повернулся, чтобы пойти в лес и не мешать приятному свиданию. Подняв голову, он обратил внимание на вершины берез. Они горели необычным светом. Солнце зашло за горизонт, но последний луч успел зажечь вершины. Далеко отойти Сафронову не удалось. Загудела вторая машина и резко остановилась у самой сортировки. Из запыленного Виллиса привычно выпрыгнул корпусной врач. «Уже здесь, Орел?» Обратился он к офицеру с литой спиной и, кивнув на приветствие сестры, стремительно прошел в палатку. Сафронову пришлось последовать за ним. «Ну что у вас тут происходит?» — меняясь в лице, спросил корпусной. «Не успели отоспаться? Уже кобелей принимаете?» Грубость резанула Сафронова по сердцу. Он тотчас вспомнил, как и ему с трудом удалось тогда вырваться к жене. Он сказал: «Я разрешил встречу». Корпусной неодобрительно поджал губы, и неизвестно, чем бы окончился этот разговор. Но в это время из тамбура появилась Люба. «Здравия желаю», — сказала она, прикладывая руку к пилотке лодочки. Корпусной кивнул. «Наводите порядок, готовьтесь. Эта формировка ненадолго». И он стремительно удалился, как будто и в самом деле спешил за короткий срок уладить все свои дела. Сафронов поднял глаза и засек одобрительный взгляд сестры. Вы слышали? —